бабушки было, три внука красивых, пригожих собой. Их детство морская наука принесла красивой судьбой. А ну-ка, а ну-ка, у бабушки было три внука. А ну-ка, а ну-ка, у бабушки было три внука. Ходить в океаны, на флоте служить. Далекие страны с эскадрою ходить. А ну-ка, а ну-ка, у бабушки было три внука, вот так штука красота. Один был хозяйственный, дельный, другой был всегда волевым. Стал боком один корабельным, другой стал тогда рулевым. А ну-ка, а ну-ка, у бабушки было три внука. А ну-ка, а ну-ка, у бабушки было три внука. А третий красою морскою блистал. Военной весною вдруг боцманом он стал. А ну-ка, а ну-ка, у бабушки было три внука. Вот так штука красота. Собрались под мирной кровью, где все словно в детстве свое. Но как же, бабусь, скажи нам здоровье, родная твое. А ну-ка, а ну-ка, у бабушки было три внука. А ну-ка, а ну-ка, у бабушки было три внука. Ее обнимают, аж кости трещат. Ой-ой, помираю от ласковых внучат. А ну-ка, а ну-ка, у бабушки было три внука, вот так штука красота. Бабушке они помогают, как будто оврал боевой. Один пироги выпекает, ворочает стол рулевой. А ну-ка, а ну-ка, у бабушки было три внука. А ну-ка, а ну-ка, у бабушки было три внука. Бабуся смеется, смеется сосед. Командует боцман, свистать на обед. А ну-ка, а ну-ка, у бабушки было три внука. Вот так штука красота.